Глава 16. Майк. Полгода назад. Гран-при Сингапура. Гонка. Тяжелый уикенд. Начиная с первого дня тренировки, я испытываю невыносимую жажду. Задница подгорает в кокпите, стоит только туда залезть. Трасса Марина-Бэй — одна из самых сложных для гонок. Не только из-за жары и влажности, но и конфигурации трассы. Дело в том, что повороты следуют один за другим. На большинстве трасс есть несколько прямых, на которых можно перевести дыхание. Но в Сингапуре, даже на тех участках, которые называются прямыми, все равно приходится работать рулем. У меня пол. Я стартую с первого ряда и первого места. Сафин сказал, что если я не возьму первое место, он перестанет со мной дружить. Мы поулыбались, помахали трибунам, дали короткое интервью прессе. А час назад я договорился с руководителем «Серебряных стрел» о переходе в их команду. Все движения механически отработаны. Но когда на тебя смотрят тысячи, десятки тысяч глаз, которые ждут зрелищной гонки и эпичной победы, чувствуется груз на плечах размером с небосклон. В то же время мне нравится быть пилотом. Мне нравится скорость. Мой болид. Мой механик — моя жизнь. У меня даже девушка есть. Нет, это не королева. Таня. Мою девушку зовут Таня. И она заставляет искать ее глаза в толпе, когда я полностью уверен, что ее со мной здесь нет. Я смотрю в камеры, надеясь, что именно сегодня она посмотрит гонку. Я даже агрессивней еду к победе, думая, что жемчужинка будет мною гордиться. Хотя мне все равно, знает ли она, что такое шикана, андеркат и прижимная сила. В наушнике слышу голос инженера. Good job, Майк. Это было очень сложно. Дождь, сука. У меня получилось приехать первым. Тим взял третье место. Для команды это значит хорошие очки в Кубке конструкторов. У нас P1 и P3. Круто. На слезу пробивает. Моя первая победа, чувак. В курсе, ты заслужил. Я заслужил. Делаю финальный круг. Сердце адски дробит ребра. Задница, ее не чувствую из-за температуры внутри кокпита. В глазах пыль, хоть они и были защищены визорами. Снова слышу поздравления по радио, пока машу трибунам. Отвечаю на итальянском и глушу улыбку, чтобы не выглядеть придурочным идиотом. На подиуме все ощущается иначе, когда ты победитель. Глазами жемчужинку ищу. Пусть померещится. Я сегодня герой. Я заслужил, блять. Набираю ее по дороге в аэропорт. Уставший, счастливый. Спать хочу адски, как и есть. Таня не отвечает. Это же ничего страшного. Просматриваю сторис Энса. Брат в клубе развлекается. Ничего нового. Ему же не идти завтра на работу. Да и количество алкоголя в крови ему никто не измеряет. Разве только бабуля Эмилия своим соколиным взглядом. Девчонки, цветомузыка, стопки с водкой. Жемчужинка. Как с разбегу в грудь удар пришелся. Легкие в кучу. Закашливаюсь. Ревность окутывает и хлещет по щекам. Ну, подумаешь, в клуб пошла, где полно парней. В платье там суперблядском. Улыбается. Кадрит кого-нибудь там. Зверею. Награда в сторону летит. Сафин хмурится. Он ведь не знает про жемчужинку. Не понимает, почему я как с цепи сорвался, когда еще минуту назад кубок целовал. Царапину нашел. Снова откашливаюсь. Полет долгий, и время будто бы растягивается. Как только шасси касаются итальянской земли, я вскакиваю, забыв про кубок. Не знаю, что мною движет, ведь ничего критичного не произошло. В голове чего только не надумал, а перед глазами картинки, от которых умереть хочется. «Ты теперь с ним спать будешь?» — кричит в спину. Тимур сам уже в телефоне. У него королева там. Моя жемчужина. Где она, сука? Кровь движется со скоростью света в венах. «Подарю тебе тряпочку, натирать кубок будешь?» — издевается. Я не сразу понимаю, о чем речь. Не задумываясь, прямо с наградой еду к дому своего ненаглядного братца. Передо мной постоянная пелена красного цвета, и зрение словно ухудшается. Такое было однажды, когда на повороте 130R в Сузуки испытывал колоссальную перегрузку до треска в ушах. Жемчужина выходит из дома Энца. На ней футболка клуба «Лацио». Там на груди даже автограф Дзаканьи имеется. Лично брал, когда на матч ходил. Винченцо прыгал от радости, когда я подарил ему ее. А сейчас так просто отдал? Встряхиваю головой, будто на макушке тонна пепла. Жуткий джетлаг, который следует после полета 8 часов. Или сколько их было? Больше? Я смотрю на то, как довольно быстрым шагом Таня скрывается за поворотом. Открываю дверь, чтобы кинуться за ней. Наверняка что-то случилось. На ее платье пролили сок, а Энза, как джентльмен, предложил помощь. Или Таня потеряла ключи, а Энза, снова как джентльмен, предложил гостевую спальню, чтобы дождаться утра и вызвать техников. Как Халк вырывает дверь брата, хочется обвинить именно Винченцо. «Привет», — говорю ненавистно. «А где девочки?» Наступаю, готовый от чего-то вгрызться ему в глотку. Не отличался же кровожадностью раньше. «Я видел Таню, она выходила из твоего дома, Энца. Расскажешь?» Прохожу на середину гостиной, отмечая, что здесь пахнет женщиной. И не просто рандомной. Я отчетливо слышу запах духов своей жемчужинки. Он в ноздри въедается. «Таня? Жемчужинка моя». Боюсь обернуться и посмотреть в глаза Винченцо. Вдруг я увижу то, что не переварю до конца своих дней. «И как она выглядит, Таня твоя?» «Хватит!» Подрываюсь вперед и хватаю Энца за горло, прямо как в фильмах показывают. На экране это выглядит забавно, жуя попкорн. А сейчас убить готов, когда еще несколько часов назад я был самым счастливым. «Не было здесь твоей Тани?» «Врешь». Отталкиваю брата, открываю дверь в ванную, здесь снова пахнет ей. На кухне две пары кружки из-под кофе, в мусорном ведре ее платье. Да, я полез и туда. Грёбаный ревнивый мудак, влюбленный. «Скажи, что она неудачно облилась кофе, а ты предложил ей переодеться. Ты не подглядывал, а Таня, случайно забрав твою любимую футболку с обещанием вернуть ее в целостности и сохранности, ушла». Мой голос дрожит. Перед стартовыми огнями во мне больше уверенности и силы, чем сейчас. Все привыкли видеть Майка Марина шутливым и радостным юнцом. Знакомьтесь, перед вами другой Майк Марина. Ревнивый, жесткий и суровый. Полная противоположность тому, что люди видят на экранах, в пабликах, в соцсетях, даже на треке. «Прости, Майк». Энца опускает взгляд. «Я заплатил 400 евро, чтобы она со мной трахнулась. Ей нужны были деньги, а мне секс». Сверху вниз через меня пустили ток. Раз за разом я будто умираю. При этом слова моего брата гудят в моих ушах, как двигатель, не переставая и очень громко. Смеюсь отчаянно. «Врешь, да? Энца, это ни черта не смешно. За это можно и в челюсть дать». Пусть я и не умею, но накрутить его кишки на колесо запросто. Деньги она положила в кармашек на замочке, потайной такой, в сумочке ее. Там ты найдешь ровно 400. 3 по 100 и 1 по 50. У нее на груди родинка, вот здесь. И показывает то место, где у Тани родинка. Ее может разглядеть только тот, кто видел жемчужинку голой. Дышать стараюсь, когда грудь сдавливает невидимыми ремнями. Потолок падает, стены сдвигаются. Никогда не страдал клаустрофобией, а каждая клеточка в теле бьется в дьявольской панике. «И да, минет она делать не умеет. Не научил, братишка?» «Нет, драться я все же умею. Набрасываюсь на младшего Марина и с пугающей жестокостью бью под дых, затем в челюсть». Винченцо скручивается, из уголка его губ стекает кровь. На новый уровень меня закручивает, и я делаю еще удар. «Сука!» — ору. «Не веришь? Иди и посмотри ей в глаза!» Я иду. Вижу, как Таня избегает прямого взгляда, как смущается, робеет. Спрашивает меня про гонки, когда никогда ими не интересовалась, будто тему заминает. Потом был секс. Самый грубый и животный. Я чувствовал себя отвратительно. Слишком глубокую рану оставила жемчужинка на сердце. Все, поиграли и хватит. Достаю деньги, как в тумане, отсчитываю сотни. 100, 200, 300. 1000 евро хватит? Ладно, за последними нет, еще соточку накину. Хотя он был не ахти, жемчужинка. Блевать тянет от самого себя. А Таня берет и считает кинутые деньги. Нет, она растеряна, напугана. Но черт, у меня на глазах она пересчитывает евро. Это конец. В ее сумочке я ведь и правда нашел 400. Как и сказал Энса, 3 по 100 и 2 по 50. «Проваливай, Марина», — глухо говорит. Ей больно, и мне тоже. Здесь, в этой каморке, так пахнет предательством, что я не могу найти маломальски логического оправдания всему. Винченцо оказался прав. Хоть и прощения у него просить не собираюсь. Подмигиваю, играть стараюсь. Разбиваясь в болиде об ограждение, я лучше себя чувствовал, нежели сейчас. «Да ладно тебе, Таня. Мы неплохо провели время. Просто оно закончилось. Каждый получил, что хотел. Не переживай, больше мы не увидимся».